Глава 4. «Веру в Бога нельзя поощрять, но нельзя и запрещать». Заявление Василия прозвучало в кремлевском кабинете во время очередного совещания ГКО и произвело эффект грома в ясном небе. Только один Синельников по возможности незаметно подмигнул Сталину. «Это что, заменить политруков на попов в советской армии?» — как можно более язвительно спросил Жданов. «Нет, конечно, но вот запрещать нашим солдатам креститься перед боем не стоит», — спокойно ответил Вася. «Может быть, еще во время присяги пусть крест целуют?» Секретарь ленинградского обкома партии на глазах наливался желчью. «А может быть, вы, Андрей Александрович, юродствовать прекратите?» Василий посмотрел Жданову в глаза спокойным взглядом. Нет, это не был цепкий взгляд чуть прищуренных тигриных глаз его отца. Это был холодный взгляд прицелившегося снайпера, готовившегося мягко потянуть спусковой крючок. Жданов, уже начинавший вставать, чтобы громко, в крик, изъявить недовольство этим выскочкой, этим мальчишкой, взявшим такую непомерную власть, захлопнул рот и грузно рухнул обратно на стул. Он понял, что еще одно-два слова – и за его жизнь не поручится уже никто. И когда этот щенок успел захватить власть? Ладно, это молодежь, которую зачем-то Иосиф Виссарионович вытащил с самых низов. Но почему молчит Маленков? Почему Мехлис, опустив глаза, уставился в пустую столешницу? Почему, наконец, Берия посматривает сквозь круглые стекла своего пенсне на всех каким-то даже немного довольным взглядом? Его что, все устраивает? Интеллигент паршивый. Вася достал пачку Lucky Strike, покрутил сигарету между пальцами и, взяв ее за самый кончик, вложил фильтр себе в тонкие губы. Голубой снизу и ярко-желтый вверху огонек газовой зажигалки завершил церемонию прикуривания. Длинная струя сизоватого дыма, и вот он смотрит на всех совершенно спокойно. «Или я чего-то не понимаю, или многие здесь присутствующих», — констатировал Сталин. «Религия является частью национальной культуры народа. Запрещать веру в Бога – это резать по-живому историю. Подрывать веру народа в себя. И это сейчас, когда требуется сосредоточить все силы для победы над многочисленными врагами, для дальнейшего подъема народного хозяйства, для резкого увеличения нашего научно-технического отрыва от противника». «Так что, будем строить церкви?» — решился спросить Маленков. Он уже понял, что триумвират взял власть намертво. Бороться с ними уже бесполезно. Более того, смертельно опасно. Но вот к чему они ведут, было непонятно. Ясно было только одно. Намечался очень серьезный поворот во всей внутренней политике державы. «Ни в коем случае, Георгий Максимилианович!» Вася повернулся к нему и говорил вполне доброжелательно. «Хотят, пусть строят сами. Мешать не будем. Даже некоторые закрытые соборы разрешим восстановить. Налогами, конечно, обложим. Мы должны понять простую вещь. Церковь – это коммерческая организация между несуществующим Богом и людьми. Другое дело, что когда отдельные цели этой организации совпадают с нашими, вот в этом случае нам с религией по пути. Но только в этом варианте и никак иначе». «А это не слишком ли циничный подход, Василий Иосифович?» — спросил Берия. При всех он обращался к Сталину по имени-отчеству. «Это...» — Вася чуть задумался. «Это прагматичный подход неверующего в Бога человека, который, однако, принимает существующие реалии такими, какие они есть. Но ведь у нас свыше 90% населения крещенные. Это, соответственно, среди православных. А сколько у нас мусульман? А ведь та же Турция, которая со дня на день станет нашей, сплошь мусульманская. Нет, я решительно против запрещения религии. Более того, ни в коем случае нельзя позволить различным конфессиям воевать между собой. Разжигание межрелигиозной розни надо возвести в ранг государственного преступления точно так же, как и межнациональной. Другое дело, что одновременно надо вести пропаганду, всемерно повышая образовательный уровень нашего многонационального населения. Ведь вероятность веры в Бога образованного человека значительно ниже, чем незнайки. В то же время воинствующий атеизм мы поддерживать не будем. Мягко надо и... Вася сделал паузу. И тоньше. И ни в коем случае не высмеивать верующих. Этим мы только озлобим людей. И синагоги разрешим открывать? Неожиданно спросил молчавший до этого Мехлис. После серьезного разговора с Синельниковым, состоявшегося на следующий день после того памятного совещания ГКО, когда младшего Сталина практически силой затащили на самую властную вершину государства, он многое понял. Понял, что не стоит, против ветра. Как бы грубо ни звучала эта народная поговорка. Понял, что несмотря на несомненный отход от многих ленинских принципов, они, этот уже явно сложившийся триумвират, хотят усилить нашу страну. Что другого пути у него самого нет. Или вместе со Сталином, Берией и Синельниковым строить новую державу, или его самого поставят у расстрельного рва. Третьего не дано. Синельников ясно дал понять. Кто не с нами, тот против нас. Почему он вдруг решился задать этот вопрос? Да просто потому, что в самой глубине души он верил. Да, он министр государственного контроля самой передовой страны мира. Истово верил в Бога. На любом допросе, даже третьей степени, он бы никогда не признался в этом. А разве могло быть иначе для простого еврейского мальчика, родившегося в XIX веке? Вася посмотрел на Мехлиса и неожиданно улыбнулся. «Ну, куда же мы денемся, Лев Захарович? Ведь у нас сейчас вместе со сбежавшими от гитлеровцев более 5% населения евреи. И мы с тобой, Лёва, обязательно тогда в синагогу сходим», – решил подшутить над товарищем Каганович. «Они пустят вас туда, Лазарь Моисеевич!» – парировал за Мехлиса генерал-полковник Синельников. «Вашими стараниями, если не сказать молитвами, там...» Егор улыбнулся и показал рукой вниз на паркетный пол кабинета. «Под землей для метро столько дырок наверчено, что это скорее ближе к дьяволу, а никак не к Богу». Хохотали все. У Берии свалилось с переносицы пенсне. Он еле успел поймать его над самым столом. Тонко и звонко смеялся Андрей Громыко. Мехлис хохотал, держась рукой за грудь около сердца. Каганович заливисто хохотал, поставив локти на стол и уперев свой большой лоб с намечающимися залысинами в ладони. Вася Сталин смеялся, не замечая, что пепел с его сигареты сыплется прямо на зеленую скатерть стола. Даже Жданов заулыбался. Но перекрывал всех гулкий бас Егора Синельникова. Чем хороший солдат отличается от плохого? Выучкой, умениями? Да. Знаниями? Несомненно. Способностью быстро ориентироваться в обстановке? И это тоже. Но самое главное, хороший солдат знает, за что он воюет. Советские бойцы это самое главное знали. Они воюют за Родину. Стремительный танковый прорыв из Болгарии. Внезапно вошедшие в бухту Золотого Рога два линкора и пять эсминцев со множеством ракетных и торпедных катеров. Воздушный десант в 5 утра и висящие над Стамбулом многие сотни советских самолетов, мгновенно подавляющие бомбами и пушками любую попытку сопротивления, лишили даже самых оптимистически настроенных турецких военных всех надежд удержать европейскую часть города. Моральной способности противостоять советской армии у турков не было. Они ведь и предположить не могли, что один из грозных линкоров, захваченный в первый день войны у итальянцев, назвать боеспособным можно было только с большой натяжкой. Нет, технически он был абсолютно исправен. Но вот освоить его советские моряки еще не успели. Впрочем, вся остальная техника и сами советские воины были полностью готовы к боевым действиям. Десантники большими группами прохаживались по городу, с улыбочками отбирали у солдат противника оружие, похлопывали по плечу и шли дальше. А с севера, вслед за танками, по шоссейным дорогам колоннами шли и шли БМП, бронетранспортеры и грузовики с мотопехотой. Срочное заседание правительства в Анкаре только выявило, что противопоставить Советскому Союзу Турецкая Республика практически ничего не может. Они сами совершили ошибку. под давлением Германии, Англии и Франции, без объявления войны, напав на Советы. Потеряв 16 июня большую часть своей недостаточно современной авиации и практически весь флот, Турция была обречена. Был бы жив Ататюрк, может быть, они и не ввязались бы в эту казавшуюся тогда беспроигрышной войну. Теперь же противопоставить СССР было нечего. Помощи от союзников по фашистской коалиции ждать было нельзя. Британцы были далеко и практически заперты на своем острове. При любых попытках выйти со своих баз, английские корабли знакомились со средствами акустического самонаведения новейших советских торпед. Вероятно, знакомство такого рода им не понравилось, так как все выходы в море боевых кораблей быстро прекратились. Впрочем, мирные суда тоже вынуждены были отстаиваться в своих портах. Проскользнуть незамеченными мимо советских моряков и летчиков было невозможно. Французы вышли из коалиции и заявили о своем нейтралитете. Немцы спешно собирали новую армию вместо плененной русскими. У Италии, потерявшей большую часть флота, тоже хватало собственных проблем. В то же время советы по радио предлагали капитуляцию, обещая не убивать не только мирных граждан, но и военных, сложивших оружие. Выхода не было, и председатель правительства Махмуд Рафик Сальдам выехал в европейскую часть Турции, в Стамбул, приготовив большой белый флаг из собственной шелковой простыни. А Мустафа Исмет Инёню, соратник и преемник Ататюрка на посту президента республики, только сейчас осознавший всю глубину совершенной ошибки, пустил себе пулю в висок. Он знал, что ему никогда не простят геноцида армян и резню греков в Смирне 22 года. «Вася, ты работаешь на износ. Надо ведь и отдыхать иногда. Лаврентий Павлович, ну хоть вы ему скажите!» Синельников отчаянно взмахнул рукой в моем направлении. «Егор, ну ты ж знаешь, что ничего со мной не сделается!» Я усмехнулся. «Выгонят из кабинета, так я и в кремлевской квартире могу с документами разбираться. И на ближней даче. Все равно мне делать больше нечего. Не телевизор же смотреть с 5 программами. Все, что там могут сказать и показать, я и так уже знаю. Книги читать? Так история здесь еще не настолько разошлась с тем миром, чтобы что-то новое хорошее написали. Читать старое неинтересно. Я и так все помню». «Не все читал?» «Да, конечно. Но вот дамские романы все равно читать не буду. Не хочу». «Что остается?» «Работать. Потому что это нужно и это интересно». «А дело не в физической усталости, Василий, а в моральной». «Это уже тяжелая артиллерия. Маршал Берия». «Ты, друг мой, когда последний раз шашлык готовил? С друзьями рюмку-две пил? Театр посещал?» «Во пристали. А может и правда в Зубалово сгонять? Нет, лучше куда-нибудь на природу. Рыбку половить, у костра посидеть». «Уговорили, сдаюсь». Я шутливо поднял руки вверх. «Егор, Лаврентий Павлович, поехали завтра на свежий воздух». «Я, увы, не могу», – с сожалением ответил Берия. «Вечером в Ленинград вылетаю. Там на утро совещание ПОЛАЭС назначено. Людей я уже предупредил, они готовятся. Неудобно получится, если я сам не приеду». Я взглянул на Синельникова. «Без вопросов». Немедленно откликнулся тот. «Светку берем?» «А ты хочешь ее оставить в городе?» Подколол я друга. Генерал-полковник насупился. Мы с маршалом переглянулись и рассмеялись. «И это глава нашей секретной службы!» Теперь уже Берия показал рукой на Егора. «Вот тебя же на лице все написано. И как же ты государственные секреты хранишь?» «Сегодня пилотирую я», – заявил Синельников, выгоняя водителя и охранника с передних сидений Паккарда. «Егор, а давай мы твоих церберов из девятки здесь оставим», – предложил я. «Куда мы едем, никто не знает. Значит, запланированной акции против нас быть не может. А с любыми случайностями как-нибудь разберемся. Ну, если хочешь, возьми в машину пару калашей с подствольниками. Пусть лежат». Синельников с сомнением посмотрел на меня, потом все-таки кивнул, вышел из машины и отдал приказ. Майор, командовавший группой охраны, что-то недовольно пробурчал, но подчинился. Правда, только после того, как генерал-полковник прямо на капоте написал несколько строк в блокноте майора. «Куда?» – спросил Егор и оглянулся посмотреть, как на широком заднем сиденье сопит в две дырочки Светланка, прикрытая теплым пледом. Машину он вел плавно, без резких торможений, чтобы, упаси Боже, не потревожить сладкий утренний сон своей любимой. «А давай по Рублеву-Успенскому», – предложил я, тоже посмотрев на сестру. Перевел взгляд на друга и улыбнулся. «Там по настроению. Или свернем куда-нибудь, или в Зубалово махнем». «Вот чего вы, товарищ полковник, лыбитесь?» Напряженно задал вопрос Синельников, не отводя взгляда от дороги. «Дурак ты, Егор! Я уже настолько вжился, что чувствую себя именно нынешним подполковником. А улыбаюсь... Черт! Вот кому надо отдыхать, так это Синельникову, никак не мне. Ладно, сейчас я его чуть-чуть взбодрю». «Люблю я! Люблю Светку и тебя, дурака! Москву нашу, ничуть не меньше, чем тогда и там. Родной Питер. Ты сам посмотри вокруг. Идет война с фашистами, а люди вокруг веселые. Потому что похоронок почти нет. Потому что с каждым днем живется лучше. А ведь во всем этом есть и наша с тобой заслуга. И главное тут – это не промышленность, не новое оружие. Главное – удалось сломать ту атмосферу недоверия, которая была в обществе. Людям стало легче жить морально. Они поверили в себя и в страну. Поверили в свой завтрашний день, что у них в будущем все будет и не просто хорошо, а отлично. Вот именно поэтому мы сейчас и побеждаем. Бьем фашистов в хвост и в гриву». Я говорил, а с его лица постепенно уходило напряжение. Наконец он тоже улыбнулся. «Прости, Вась, я действительно дурак». «Он, у кого будешь просить прощения?» Я указал отогнутым большим пальцем себе за спину, где на заднем сиденье спала сестренка. «И как тебя угораздило влюбиться в эту взбалмошную девчонку?» «Да, я тебе не завидую». «Зато я сам себе завидую», – расцвел Егор. «Нам хорошо вдвоем». «Ну-ну», – хмыкнул я. «Поживем, увидим». Немного приоткрыв окно, откуда сразу же зашумел ветер, скорость уже была под сотню, я закурил. Мы ехали и молча любовались открывающимися видами Подмосковья. Я вспомнил, как буквально полгода назад, по моим внутренним часам, мы с одним хорошим знакомым ехали на рыбалку по этой же трассе. «Через пару километров притормаживай, там поворот будет на шоссе поменьше». Синельников посмотрел на меня, хмыкнул, но скорость начал сбрасывать. Поворот был на месте. Вот только вместо шоссе была узкая грунтовка. Егор решительно свернул, включил первую передачу. Какие-то 3 километра до маленькой речушки мы тащились целых 20 минут, но все-таки доехали без лишних приключений. Светка, проснувшаяся еще на первых колдобинах, довольно лупала глазками и оглядывалась вокруг. «Неплохо здесь», констатировал Синельников и начал сноровисто доставать из багажника все, что приготовил заранее для выезда на пикник. Я включил передатчик радиостанции, установленный в машине, связался с дежурным по оперативному управлению Генштаба, выяснил, что все идет по ранее разработанным планам и разорвал связь, оставив аппаратуру в режиме дежурного приема.